Алло. Валь. Ну-ну. Валь, слушай, короче, представляешь, сейчас звоню Тамаркину, он мне говорит, что пизда — это самое грязное место. Представляешь? Ты кто есть, ты ёбаный? Я тебя не знаю, хули ты звонишь? Ну, это Светка. Я тебе звонил. Какая? Я тебе звонила. Какая Светка? Ну, Валь, представляешь, блин, вот старый он человек, блин, он вообще так на женщин гонит, я прям вообще не знаю, что с ним делать. Надо такое сказать девушке молодой. Что ты мне-то докладываешь, ёб твою мать? Но я просто хочу у тебя совета попросить, как мне вообще с ним быть и что мне ему сказать. Пошла нахуй. Почему? Нашла советчицу, Ну блядь. подожди, Валь, вот ты меня нахуй посылаешь, он в пизду, вот объясните мне, вы чё, я не знаю, почему так? Тебе делать нехуй, ты звонишь, ёб твою мать. Вместо того, чтобы работать, ты по телефону обзваниваешь. Валь, подожди. Валь, мы должны отомстить. Пошла нахуй, сука. Валя.